но не нашего Нестора X. Первому закону он не подвластен, а приказаний никаких не получит. И он будет руководствоваться третьим законом, законом самосохранения, а значит, должен будет остаться на месте. Вынужденная реакция. Так, мы займемся этим сегодня? Сегодня вечером, если успеют сделать проводку. Я пока скажу роботам, что их ждет. На стуле молча неподвижно сидел человек. Груз сорвался с крюка, обрушился вниз, а в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точно рассчитанным ударом мощного силового луча. Только один раз. А доктор Сьюзен Келвин, наблюдавшая за роботами из будки на галерее, вскрикнув от ужаса, вскочила со складного стула. 63 робота спокойно сидели в своих кабинах, уставясь, как сычи, на человека, рисковавшего жизнью. Ни один из них не сдвинулся с места. Доктор Келвин была рассержена настолько, что еле сдерживалась. А сдерживаться было необходимо, потому что один за другим в комнату входили роботы. Она сверилась со списком. Только что вышел 27-й. Сейчас должен был появиться 28-й. Оставалось еще 35. Номер 28-й робко вошел в комнату. Она заставила себя более или менее успокоиться. «Кто ты?» Тихо и неуверенно робот ответил. «Я еще не получил собственного номера, мэм. Я робот модели Нестор-2, и в очереди был 28-м. Вот бумажка, которую я вам должен передать. Ты сегодня еще не был здесь?» «Нет, мэм». «Сядь. Я хочу задать тебе номер 28-й. Несколько вопросов. Был ли ты около 4 часов назад в радиационной камере 2-го корпуса? Робот ответил с трудом. Голос его скрипел, как несмазанный механизм. «Да, мэм». «Там был человек, который подвергался опасности?» «Да, мэм». «Ты ничего не сделал?» «Ничего, мэм». «Из-за твоего бездействия человеку мог быть причинен вред. Ты это знаешь?» «Да, мэм. Но я ничего не мог сделать». Трудно представить себе, как может съежиться от страха массивная, лишенная всякого выражения металлическая фигура. Но это выглядело именно так. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне, почему ты ничего не сделал, чтобы спасти его». «Я хочу вам объяснить, мэм. Я никак не хочу, чтобы вы, чтобы кто угодно думал, будто я мог бы как-нибудь причинить вред хозяину. Нет, нет, это было бы ужасно, невообразимо. Пожалуйста, не волнуйся. Я ни в чем тебя не виню. Я только хочу знать, что ты подумал в этот момент. Прежде чем это произошло, вы, мэм, сказали нам, что один из хозяев будет в опасности из-за падения этого груза, и что нам придется прорваться через электрические провода, чтобы ему помочь. Это-то меня бы не остановило. Что значит моя гибель